не лирика, а трагизм. «Червяк», «Старый замок», тема Мусоргского «Крушение, падение царств», «Эдип», «Поражение Саннахериба» и «Иисус Навин», «Старый замок», «Хованщина», «Царь Саул». Симфония — жанр лирический, борение. Миниатюра же, как это ни парадоксально, ближе к эпосу, ближе к изначальному. Например, Тютчев. Антипоэмность, антисимфоничность. Оркестр Глинки. Аккомпанемент, танцы. Близость к французскому, Берлиоз, к итальянскому, Моцарт. Но это истоки параллели школы. Главное своеобразие синтеза и несравненное мастерство, совершенство. Руслан. Начало оперной и балетной пушкинианы. Руслан и открытие злого начала. Руслан — прославление русской государственности, а не только русского характера, обычаев, обрядов и так далее. Между прочим, «Хованщина» есть в полном смысле слова произведение Мусоргского. Ему принадлежит целиком вызревшая в нем самом мысль, идея этого сочинения, все художественные образы, увиденные, почувствованные и измышленные им. Фарлав, швед, Карл XII. Наина, хвин, северогерманское колдовство. В шутку Свиридов называл хвином персонажа оперы Глинки Финна. Ратмир, ислам. Все это не национальное противопоставление конфликта, основа тут не в вере. Дальнейшее развитие темы злого, фантастического начала. Ночь на Лысой горе, лядов многое, поздний Корсаков, Кощей, Китеж, Петушок. От Петушка и Китежа, Гришка Кутерьма, нити идут к Шостаковичу, у которого с Корсаковым, также поэтом зла, гораздо больше общего, чем это представляется нашему музыковедению, и по идее, и просто по музыке. Например, Гришка Кутерьма — задрипанный мужичонок. Персонаж оперы Шостаковича — Катерина Измайлова. Шествие из «Золотого петушка» — еще поэтическое появление зла, великаны и карлики, прямое продолжение Руслана, середина второй части восьмой симфонии, где поэтическое доведено уже до брутальности, до натурализма. Далее Стравинский, «Жар-птица», «Фокусник» и «Араб из петрушки». Вообще, демоническое злое исходит из находящегося рядом инорелигиозного начала, что характерно для России, христианской страны, сопредельной со странами ислама. Тоже наблюдается, например, в искусстве западных славян, сербов, болгар, а с другой стороны, в Испании. В России же это все осложнено и противопоставлением православного, византийского, европейскому, римско-католическому. У Глинки в «Иване Сусанине» противопоставление национальных стихий русской и польской. У одного дышит, слышен, раздольный мотив русской песни, у другого — опрометчивый мотив мазурки. Гоголь Николай Васильевич. Из петербургских записок 1836 года Гоголя. У Мусоргского в «Борисе» и в «Хованщине» противопоставление русского и европейского, польского и немецкого, лишено, собственно, национальных черт, а уходит в глубину религиозного сознания. Зло уходит корнями в иноверчество. Романсы Глинки, наряду с симфоническими миниатюрами, область наивысшего художественного совершенства композитора. Здесь все поэзия. Точна и нужна каждая нота, и ни одной лишней. Здесь чувствуется еще близость эпохи Моцарта, Пушкина. Эпохи предреволюционной, высшее совершенство, гармония, когда дальше уже некуда идти по линии совершенствования. Такое обыкновенно бывает перекрупными историческими потрясениями, которые вызывают к жизни новые формы искусства, которые, в свою очередь, стремятся достигнуть некоего совершенства и так до бесконечности. Стремление человека навеки запечатлеть себя в произведении искусства, навеки оставить себя, является его ответом на бессознательную, всегда живущую в нем, мысль о смерти. Седьмое. Глинка и народное начало. Русская песня, Восток, Финляндия, Испания, Украина и другое. Восьмое. Глинка — новый этап русской музыки, но не начало ее. Девятое. Глинка — опера. Первое. Героическое, Сусанин, Сабинин, Руслан. Второе. Комический элемент, Фарлав. Третье. Лирические образы, женщины, Антонида, Горислава. Марш Черномора, влияние его. Марш Берендея, трио из балета «Невылупившихся птенцов», песня «Стрекотунья Белобока». Десятое. Глинка и вокальный исполнитель. Осмысленное пение. Новая русская вокальная школа. Петров, Петрова, Воробьева. Продолжение этой школы ученицы Доргомышского, Кармалина, Молос, Оленина, Дальгейм. Русская камерная исполнительская школа. Одиннадцатое. Глинка и композиторы его эпохи. Алябьев, Варламов, Гурилев, Верстовский. Начало блистательной эпохи русского романса. Двенадцатое. Почему Глинка плюнул на русскую землю перед отъездом? Образованное общество его приветствовало. Например, Пушкин, Жуковский, Гоголь, Вяземский. Царь ходил, обнявшись с ним, в фойе театра на виду у публики. Царь поручил ему своих певчих. Тринадцатое. Положение художника в обществе. Художник, народ, государство, профессиональная среда. Четырнадцатое. Музыка после Глинки. Консерватория, Чайковский, «Могучая кучка», Рахманинов, Лядов, Прокофьев, Стравинский и стилизаторские тенденции. Выхолощение традиций. Малоплодотворный путь. Пятнадцатое. Простота Глинки. Моцарт, Пушкин. Гармоничность его стиля. О простоте и сложности. Какая простота ценна! О глубине искусства, подмена глубины сложностью. Ценна ли сложность сама по себе? Палестрина и Перголези. От Палестрины осталось громкое имя, а от Перголези осталась музыка, живая и теперь. Функция души, нерационального, то, чем человек менее всего может управлять. Такая простота часто произносится с эпитетом «божественное», «необъяснимое», «удивительное», «вдохновенное», вызывающее восхищение. Только такая простота ценна в искусстве. Вымышленная простота, то есть нарочитый примитивизм, такая же манерность, как и нарочитая сложность. Ценна простота, только вдохновенная простота, как откровение, озарение. Подобную простоту нельзя сконструировать. Она результат вдохновения, озарения, откровения. Ее трудно анализировать, и ей нельзя научить. Подобная божественная простота Глинки, Моцарта, Шопена обычно соединена с душевной глубиной, каковую также нельзя измыслить. В наше время появляется очень много измышленного искусства. Будет поэзия без поэзии, где все будет заключаться в делании, будет мануфактур поэзия. Гёте. Эпиграф для статьи о современной музыке. Цитата из статьи Гениной нужна. Сейчас трудно сказать, какую конкретно работу музыковеда Гениной Свиридов хотел процитировать. Но упоминание о ней в контексте следующего затем рассуждения о песне лишний раз подтверждает, что в поле свиридовского слуха были любые явления песенного жанра, в том числе и жанра массовой советской песни. И, конечно, он знал статьи специалистов-музыковедов, посвященные этому жанру.